Глава 7. Проснулась рано утром. Одна. Сначала расстроилась и обиделась, ничего не сказав, ушел, а потом воспряла духом. Отлично. Пусть поимел, но зато отстал. «Это не так», — услышала в голове спокойный голос. «Жаль», — ляпнула досадливо, но горько осознала, что радуюсь обратному. «Все только началось», — пообещал Демьян. «Ты у меня», прогулявшись по трехкомнатной квартире, заглянула в каждую комнату и даже в туалет и ванную, но кукловода так и не нашла. «Уже соскучилась?» «Нет», — поспешнее, чем стоило, отозвалась и юркнула в душ. «Пока мелкие спали, нужно многое успеть. Завтрак приготовить, вещи в стирку кинуть, да на работу собраться». Только вода заструилась, меня поджидала новая пытка. Демьян решил немного похозяйничать. Хоть сама себя намыливала, но мысленно уже понимала, что делала все так, как требовал мучитель. Моя грудь налилась от возбуждения, соски болезненно набухли. Тело изнывало от ожидания ласки, да где ж ее взять? «Надеюсь, не опустишься до того, чтобы заставить саму себя ублажать». Жуткая мысль осенила, как гром среди ясного неба, поэтому спешила убедиться в ее ошибочности. «Я? Нет. А ты?» Это было выше моих сил. Пальцы, скользящие по телу, никогда так интимно не касались меня. Вот только мучитель знал свое дело и поэтому оставил самую сладостную секунду на потом. Едва не взвыла от разочарования. Меня трясло от возбуждения. Ноги подкашивались. Я откровенно злилась на кукловода за все, что заставил саму себя гладить, как вынудил это делать, что оборвал, за то, что ощущал свою силу надо мной. «Пальцы оближи для меня», — прерывисто дышал кукловод. «Нет», — проскулила с позорной смиренностью, обхватив фаланги губами и чуть пососав. «Как же я тебе завидую», — словно получая удовольствие и вместе с тем с мукой в голосе простонал Демьян. «Так приди и возьми», — наплевав на стыд, попросила. «Заманчиво, но подожду более сердечного приглашения». «Адрес продиктуй, а салфетку пальцы вытру и тебе в конвертике отправлю». «Правда?» — отозвался тоном, будто и впрямь озадачился предложением. По телу пробежал холодок, а в животе свернулся тугой узел. Я пошутила. «А я — нет». Это реально напугало. Вышла из души не в духе, в полном смятении, но только увидела детей, приободрилась. «Я мать. Это первая и главная моя роль. Остальное переживу». Ребята, точно сонные мухи, топтались в коридоре, собираясь в школу. Я лавировала между ними, успевая еще и в зеркало посмотреться. Не то чтобы хотелось выглядеть на отлично, но и опускаться до неопрятной бабы не собиралась. Вышли из дому вместе. Я немного проводила детей до школы, все равно по дороге к остановке, а там, распрощавшись, убедилась, что сын и дочь свернули куда надо, села в автобус и поехала на работу. Мучитель не отпускал. Нет, он не являлся в тот день или на следующий, да даже через неделю, но постоянно был в голове и, конечно же, как верный супруг, мучил ночами, да и каждую свободную минуту, когда по глупости оказывалась одна, без дела. Хотя неправда, его и не очень-то смущало присутствие других. Даже боюсь представить, как выглядело в те минуты. В общественных местах, транспорте. Уже подумывала сменить маршрут и кататься на объездных автобусах, а то ведь так и недалеко, чтобы меня нарекли «сумасшедшей городской». А видосы, снятые зеваками, заполонили сеть, ведь вела ты себя именно так. Жутко, загадочно, странно. Один раз наткнулась на странного мужчину. Он меня рассматривал с такой въедливостью, что ощутила озноб. Попыталась сделать вид, что безразлично, но команда мучителя «пошла оттуда вон» заставила механической куклой вскочить с места. Повезло, успела протиснуться в закрывающийся проем дверей. «Совсем чокнутая», — услышала возмущенный голос кого-то из пассажиров. А когда обернулась, мужик из автобуса с такой ненавистью прожигал меня взглядом, упираясь руками в закрытую дверь отъезжающего транспорта, что даже не надо было приказывать бежать. Интуитивно поняла, что ожидает беда, если останусь, поэтому бросилась прочь. Повезло, была в легких балетках. Не приходилось цокать неудобными каблуками и выбирать более ровные участки асфальта. «Только не останавливайся, сейчас буду», — успокаивал Демьян. «Нет», — так резко затормозила, что чуть дыша не вылетела из тела. «Не надо», — Рьяна встряхнула головой. Сама мысль, что кукловод окажется рядом, пугала. Уже боялась чувств своего голода. Одно дело хотеть и мечтать, а другое — увидеть и сдаться. Через миг ощутила откровенный холод Демьяна. Ему не понравилось услышанное. Обиделся. «Кто это?» — несколькими секундами позже потребовала ответа, вновь перейдя на бег. «Тебе надо держаться его стороной», — прозвучало обескураживающе просто. «Знаешь, я смирилась, что ты не в восторге от моих мысленных способностей, но все же кто он?» — настаивала мягко. «Все, что следует знать, сказал», — отрезал морозно Демьян. «Если я твоя игрушка, но ты не хочешь, чтобы мне навредили, почему не расскажешь, в чем суть? Мне будет проще». «Все сложно». Могла бы как истеричка остановиться и заявить, что с места не сдвинусь, и пусть мужик найдет, но этого не сделала. Мне было что терять. Через полчаса вернулась домой. Пока принимала душ, одолевали беспокойные мысли. До этого момента думала о кукловоде лишь как о проблеме собственной нервной системы. Но если у него есть враги, и эти силы сегодня встретила, значит, могу стать разменной монетой. Если я, вероятно, и мои дети, мы под ударом. Этого допустить не могла. Меня накрыла такая паника, что я выскочила из душа, в чем мать родила. Разумного и четкого плана не было. Но точно знала, оставаться дома нельзя. Распахнула створку шкафа-купе-спальни. С нижней полки выудила большую сумку и принялась в нее запихивать вещи. Остановилась. Все не смогу забрать. Значит, лишь самое важное и необходимое. Вытряхнула часть, вернув основной минимум. Облачилась в спортивное и бросилась в детскую. В следующую секунду проморгалась, раздумывая, где я и что я здесь делаю. В спальне, где царила идеальная чистота и порядок, одета в платье на каблуках. Глянула в зеркало. Прическа, макияж. Я куда-то собралась? Черт, не помню. Прикусила губу и двинулась по квартире. Детки уже дома, играли в своей комнате. «Привет», — обронила задумчиво. Ребята обернулись. «Ма, ты что?» — нахмурился Илья, посмотрев с удивлением. «Мамуль?» — вопрошающе уставилась Злата. «Мы уже виделись». «Да-да», — заискивала торопливо с натянутой улыбкой. «Просто соскучилась». «Ужин готов?» — уточнил сын. «Ой, сейчас гляну», — поспешила затворить дверь, чтобы не озадачивать детей больше, чем уже. Стоя в коридоре, ощутила запах. Цокая каблуками, пошла на манящие ароматы. Ого, посреди кухни красовался шикарно сервированный стол. На плите доходил плов. «Что случилось? Кого жду?» «Тварь, что ты удумал?» Робкая догадка всколыхнула сознание. Демьян молчал, и, черт возьми, это страшило больше, чем если бы пугал и грозил расправой. Пока соображала, что делать, сердце неровным ударом дало знать, что кукловод рядом. Я не приглашала. Пошел прочь. Тело, уже не слушая меня, двинулось в прихожую. У двери остановилась, и в этот самый момент прозвенел звонок. Механически открыла, ступила в предбанник под дружные крики ребятни. «Кто это? Папа?» — сопровождающиеся топотом ног. Дрожащими руками чикнула замок и тотчас сбивчиво выдохнула. На пороге стоял Демьян. Не улыбался, смотрел строго и в то же время ожидающе. «О!» — за спиной раздался недовольный голос Ильи. «Ой, здрасте!» — удивленный голос Златы. «И вам, ребята!» — улыбнулся кукловод лишь уголками губ, глядя мимо меня, но уже в следующий миг опять гипнотизируя зеленью с всполохами золота. «Здравствуй, Милена, чудно выглядишь». «Не приглашу», — упиралось сознание. Глаза кукловода зло блеснули золотом, а я, вместо того, чтобы захлопнуть дверь перед носом Демьяна, отступила в сторону, пропуская гостя. «Добрый вечер». «И тебе», — прищурился мучитель, протянув букет удивительных пестрых цветов. «Спасибо», — забрала на автомате, а Демьян шагнул навстречу и мимолетно ошпарил поцелуем. Черт, жадно хватанула воздуха, ведь дыхание сбилось, и теперь кружилась голова. Кукловоду явно пришлось по вкусу увиденное, улыбнулся открыто. «Очень мило с твоей стороны пригласить меня в гости». Сев за общий стол, Демьян вперил колючий взгляд. «Что-то с памятью моей», — пробурчало, но тотчас губы растянулись в улыбке. «Хотелось поразить тебя кулинарными способностями». Сладко мурлыкнула. «Да он издевается», — вопило здравомыслие, а Демьян продолжал глумиться. «Путь к сердцу мужчины?» «Нет», — торопливо оборвала фразу и сразу же идиоткой похлопала ресничками и жеманно повела плечиком. «Конечно. Прекрати, дети рядом», — сменила гнев на молитву. На автомате положила в тарелке плова. Последнюю порцию против воли протянула кукловоду, но сопротивлялась как могла. Демьян прищурился, крылья носа яростно раздувались. Рука вздрогнула, будто кипятком ошпарилась. Блюдо ухнуло на пол, в нескольких сантиметрах от ботинок кукловода. Мужчина не отрывал от меня хмурого взгляда. Ответила прямым и упрямым. Наша битва явно не осталась незамеченной детьми, но они благоразумно молчали. Демьян медленно встал. «Простите, мне пора». Коротко кивнул ребятам и удалился из кухни. «Вали прочь». Вместо того, чтобы продолжить ужин, поспешила к мучителю. Он уже надевал обувь, прислонилась спиной к стене, пока Демьян справлялся со шнурками последнего ботинка. Душа в смятении, было жутко дискомфортно. Кукловод выпрямился, несколько секунд пилил въедливым взглядом и вышел из квартиры. Стояла, ждала. Вдруг уйдет без прощаний. Ступила следом, точно в спину толкнули. У порога входной двери застыла. «Упираешься?» — обронил холодно мучитель. «А не должна?» — парирую сухо. «Бессмысленно», — безлико пояснил, поманив пальцем. Я механически шагнула к нему. Телом опять не управляла, хоть и ощущала. Демьян, словно искусный жонглёр, великий манипулятор, лишь подумал. «Обними!» — и обвела его за шею. «Бежать глупо. Во-первых, такие, как я, есть везде. И поверь, они не так терпеливы. Во-вторых, не позволю. В-третьих, пока я вот здесь», — нежно коснулся виска, — «ты обречена быть фантош». «Отпусти!» — нервно дышала, съедаемая жаждой прильнуть ближе и вкусить поцелуя, которая перемешивалась со злостью на свою беспечность и слабость. «Еще не наигрался», — скользил по моему трепещущему телу руками мучитель. Присобрал подол и сжал ягодицы, обжигая горячими ладонями. «Не смей», — сопротивлялась из последних сил, и то мысленно, пока этого не запретил. А на деле ластилась сильнее и даже тянулась губами к его. «Это не я». «Так ли?» — презрительно искривил рот Демьян. Одарил медленным поцелуем. Очень насыщенным, сладким и опьяняющим, точно терпкое вино. В животе начало разливаться тепло, а когда Демьян углубил ласку, уже откровенно пульсировало от желания. Ноги подкашивались. Бесстыдно повисла на кукловоде, отвечая с пылом и задыхаясь от восторга. «Твоя проблема в желании быть независимой, а это понятие размытое, даже скорее абстрактное», — прервал кощунство над моим разумом и телом Демьян. «Мы все зависимы от того или иного». «Просто прими истину. Ты моя», и ломка сознания прекратится. Убеждал ровно и спокойно, будто рассуждал на тему погоды. «Не могу», — рьяно мотнула головой. «Глупо», — мрачно резюмировал кукловод, избавился от хвата моих рук и вышел на площадку. Вызвал лифт, не глядя на меня. Стояла и смотрела на него с полнейшим раздраем в голове и душе. Демьян отдал короткую мысленную команду, и я послушно захлопнула дверь, отрезав его от себя. «Не делай больше подобной ошибки». Это уже раздалось, когда оказалась в квартире и прижалась спиной к входной двери. «Запомни урок. Кукле не сбежать от хозяина. Попытка обречена на провал». «Но у меня есть своя жизнь», — попыталась донести разумная. «Скоро отпуск». «Вот тогда и поговорим», — отрезал мучитель и умолк. Не успела обдумать случившееся, как позвонил муж. Удивил своим благородным порывом, ведь пригнал машину. Пробубнил, что она пригодится. Что так правильнее мне с детьми кататься. Слушала, открыв рот, и на следующее утро встретилась с Ромой у нотариуса, ведь авто переписывали официально. Муж не хотел возиться далее с документами. Моя машина, буду сама волноваться о страховках, техосмотре, налогах, ремонте. Так что еще до полудня я стала полноправной обладательницей, пусть и не нового и суперкрутого, но авто. Теперь не приходилось думать о смене маршрута и чужаках. Уже через несколько дней увидела еще один плюс. Катаясь на машине, одергивает кукловода, который забывался, ковыряясь в моей голове и мучая тело, что я за рулем. Он прислушивался, нехотя ворча, но отступал. А еще точно уяснила, без ведома кукловода не имела права принимать важные решения.